Дядя принял лекарство и умер. Не знаю, при нем ли сейчас его семья, которая ехала за ним следом. Еще большая скорбь охватила госпожу Ван. Сердце ее что-то защемило, и она почувствовала себя плохо. С помощью Цай Юнь она забралась на кан и велела Цзяляню сообщить Цзя Джену все, что он только что ей рассказывал. «Немедленно собери все необходимые дорожные принадлежности», — сказал ему Цзя Джен, — «поезжай туда и помоги с похоронами. Возвращайся поскорее, чтобы твоя жена не волновалась». Цзялянь не осмеливался возражать, попрощался с Цзядженом и отправился в путь. Цзяджен еще раньше узнал о смерти Ван Цзетена и очень огорчился. Потом он узнал, что Бао Юй заболел, и никакие лекарства ему не помогают. А тут еще от горя у госпожи Ван появились сердечные боли. Все это очень расстраивало Цзяджена. В тот год в столице производилась проверка служебной деятельности чиновников. И ведомство работ аттестовало Цзяджена как одного из лучших. В связи с чем во втором месяце ведомство чинов вызвало его на аудиенцию к императору. Зная, что Цзяджен очень старателен и неподкупен, государь назначил его начальником по сбору хлебного налога в провинции Цзянси. Цзяджен поблагодарил государя за милость и доложил ему о дне, когда он собирается выехать к месту службы. Поздравлять Цзяджена приходили многочисленные родственники и друзья. Но Цзяджен не имел желания принимать их, так как был расстроен, а задержаться на некоторое время с отъездом он не решался. В тот момент, когда он пребывал в нерешительности, его позвала матушка Цзя. У нее была и госпожа Ван. Когда Цзяджен справился о здоровье матушки Цзя, она сказала: «Ты скоро должен отправляться к месту службы, и я хочу тебе кое-что сказать. Не знаю, только слышал ты уже об этом или нет». С этими словами матушка Цзя уронила слезу. «Если вы хотите что-либо мне приказать, приказывайте», — проговорил Цзяджен, поднимаясь с места. «Разве я посмею с пренебрежением отнестись к вашему повелению?» «Мне уже 81 год», — прерывающимся голосом произнесла матушка Цзя. «Тебе предстоит занять должность в провинции и придется уехать. В отставку ты выйти не можешь, сославшись на старость родителей, так как твой старший брат остается дома. Сейчас, когда мы расстанемся с тобой, для меня самым дорогим из всех родных будет Бао Юй. Я больше всех люблю его, но он тяжело болен. Вчера я велела жене Лайшена сходить к гадателю и погадать о дальнейшей судьбе Бао Юя. Гадатель заявил, что для Бао Юя необходимо взять в жены девушку, судьба которой входит в сферу влияния стихии металла. Только это вызовет у Бао Юя прилив радости, и он поправится. Иначе ни за что ручаться нельзя. Я знаю, что ты не веришь предсказаниям, но все же позвала тебя, чтобы посоветоваться. Кстати, и жена твоя здесь. Хотите вы, чтобы Бао Юй поправился? Или предоставим все на волю судьбы?» «Матушка, когда я был молодым, вы очень любили меня. Так неужели я могу не любить своего сына?» — взволнованно произнес Цзяджен. «Я недоволен Бао Юем только за его нерадение в учебе, ибо мне досадно, что я не могу железо превратит